время уже торопит нас, вот и мы будем подходить уже к концу нашего общения. Григорий Васильевич Костюченко сейчас скажет вот уже заключительную проповедь. Будет еще призыв. Я думаю, кому Господь будет стучаться, друзья, время взыскать Господа, время открыть свое сердце, чтобы туда вошел Христос. Давайте послушаем это слово. Прочитаем первое место послания Ефесянам. Третья глава, 16 стих и ниже. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Братья и сестры, мы еще раз послушаем, как подведем итог нашей теме. И вот я прочитал, что Иисус Христос желает вселиться во внутреннего человека, вселиться в нас. Как-то мы представляем себе, что Христос с нами и достаточно. А вот вселиться в мое сердце, вот само слово «вселиться», кому это относится? Кто имеет право вселиться? Я бы приехал в Киев и так походил по улицам, нашел такой особнячок и говорю: «Слушайте, я хочу вселиться, вот это мне нравится помещение. Хороший особнячок, здание, сад так. Так, что вы думаете, мне разрешат или нет, а?» Вселиться, представьте себе, вселиться. Кто может вселиться? Это тот, кто имеет право, ордер получил или купил, оформил документы, вселяйся. Вы заметили, друзья, Христос желает вселиться в наши сердца. Как вы думаете, вот вселившись в квартиру, кем я буду там? Вот я вселился в квартиру, у меня все полное право на это, я вселился. Кем я буду там? Квартирантом, гостем или хозяином? Хозяином. Вот Христос претендует к нам на хозяина. Он желает быть хозяином. Что вы скажете, друзья? Хорошо это или плохо? Христос будет у меня хозяином, у тебя, каждого из нас. Хорошо это или плохо? Вы согласны, да? А вот если вселяется Христос и у меня хозяином, кем я тогда должен быть? Кем я должен быть тогда? Подумайте. Да, я думаю, что никто из нас не откажется. Каждый скажет: хозяином. Христос, ты будь хозяином. И, конечно, вот когда Христос вселяется, и Христос хозяин, тогда мы укорененные, мы тогда утвержденные в любви, мы тогда постигаем со всеми святыми широту, глубину, высоту, долготу Божьей премудрости, Божьей благодати. И тогда уразумеем превосходящее разумение любовь Христову. Как бедно и молодежь, и многие мы, пожилые, бедны, недостаточно благодати Божией. А от чего? Вот это причина вся, друзья. Верою недостаточно вселяется Христос в сердца наши. Ну вот первое, друзья, как может Христос быть гостем? Сегодня воскресенье. Я так замечаю, друзья, что в воскресенье всегда утром наполнены молитвенные дома, много приходят, приезжают. Те, которые даже в среду не бывают, в пятницу не бывают, в воскресенье обязательно надо. В воскресенье нельзя пропустить. И вот в воскресенье собрались и молятся. Господи, вот мы собрались. Ты обещал, где двое или трое, ты будешь посреди нас. Господи, ты видишь нас столько много. Псалом споем. Господь, прибудь ты с нами, прибудь. Мы его упрашиваем, мы его умоляем. А Господь даже как будто не хочет. Или скажет так: ну что ж, вы одни у меня, что ли? Мне надо в Москву успеть, мне надо на Дальнем Востоке, там раньше еще начинается собрание. Вот потом надо еще попасть в Новосибирск. Ну что делать? И вот мы так упрашиваем, я немножко так игнорирую, вы поймите меня. Так упрашиваем его, так упрашиваем, но он согласился, согласился. И вот мы замечаем, так хорошо собрание прошло, так благословенно, и в конце молимся: Господи, отпусти нас от ног Твоих. 2 часа продержал. Отпусти нас от ног Твоих. И вот, ну, сердца наши довольны, наполнены благодатью, наполнены, даже друг другу говорим: какое собрание хорошее было, так Господь посетил нас, так посетил, и такое благословенное было собрание. Братья и сестры, а по домам разошлись, а поехали по дорогам, да даже выходя с молитвенного дома, иногда думаешь, какой шум, какая суета! Вот мы сидим сейчас, вот здесь больше 1000, наверное, 1500 будет, может быть. И тишина, тишина. Я всегда думаю: Господи, хотя бы ты пришел за церковь, и вот такое время, многие бы восхитились. Такие спокойные, тихенькие, такие умиленные. Ну вот стоит только сказать: все, конец, по домам. Какой шум! Бегают. Сразу другая обстановка. Друзья, вот это первое. Христос побыл в гостях. У некоторых жаль, что Христос бывает в гостях только в воскресенье утром. На вечер они уже не приходят. А среда для них вообще не существует. Разбор слова. Вот. Но пятница – это трудное собрание. Это мало кому нравится. Там надо в посте быть. А пост сегодня – ну, так сказать, уже много пренебрежен. Пренебрежен. Вот если вспомнить те годы, которые мы сегодня вспоминали, годы гонения, годы страданий, в постах были по 3 суток и даже частенько. Нас проверяли КГБ, а действительно они в постах или нет? Приходят на работы, проверяют за станками. Да, смотрите, 3 сутки работают и поют. Бетонные работы делали, земли, земельные работы, и не прерывались. Были посты по 3 дня, а вечером покушать, а были по 3 суток. Это такие были обстоятельства тяжелые. И в пятницу сегодня так заметно, ну, как пост прошел? Ну, может, до 2 часов, кого-то до 4 часов. Братья и сестры, это полупост, или как назвать его? Или частично, или отметить, чтобы совесть не мучила. Был почти, да, был. Ну, хорошо, что никто не спросил. А как, до вечера? До собрания. А надо ж после собрания покушать. Это трудное собрание в пятницу. Трудное. Но есть народ Божий, дети Божии, которые идут и в пятницу. И так вот по принципу такому. Тяжело в учебе, легко в бою. Побыл пятницу в посте, вся неделя благословенная. Почему у некоторых нет успеха, нет благословения, нет удачи? Подготовки не было. Пятницу пропустил. А некоторые и в среду даже. За семейные нужды. Ну вот, Я первое, что отметил, друзья. Христос побыл в гостях. Отпусти нас от ног твоих. С миром нас ты отпусти, как идти нам укажи, а мы сами пойдем. Ты нам укажи. Ты только укажи нам. Долго не буду распространяться. Второе положение Христа. Христос на квартире. Христос квартирант. Достучался Христос. Вот и сегодня стучит. Открыл сердце я, открыл. И когда я открыл сердце Христу, у меня же дверцы-то, ручка снутри, Христос только стучат имеет право. А я открою или не открою, это мое право, ручка снутри. Но я открыл, Христос вошел. Вопросов много у нас неотвеченных, друзья. Но, может, что-то и сейчас вы получите, какой ответ. Человек троичный, и дух, и душа, и тело. Но когда вошел Христос, то тот мертвый дух, который служил противоположно Богу, теперь ожил. И в духе моем дух Христов нашел себе квартиру. Сей самый дух Божий свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Мой дух стал для него теперь комната, квартира. И Дух Святой меня обрадовал. Это первые дни после покаяния. Так ликует человек, так радуется. Кажется, взлетает под облака. Все смотрят на него. Ну, ничего, ничего. Порадуешься немножко, опустишься. Мы такие были. Опустишься потихонечку. И вот Христос на квартире. Как опускается человек? Как он остывает? Христу не дает простор. Вот на квартире будь, вот тебе квартира и все, вот комната одна. Вот это дух мой, и все, вот будь в этой комнате. А хозяином я сам буду. И вы знаете, так вот часто задают вопрос, а что, я не рожденный свыше? Я говорю, рожденный. Да и вообще я не знаю, это не мое дело. Это не мои функции определять тебе, рожденный ты или нет. Но я допускаю, ты можешь быть рожденным свыше. Но рожденный свыше – это еще не все. Это еще не все. Дал ли ты простор Иисусу Христу быть хозяином или только квартирантом? Гости, друзья, они всегда приятные, но только ненадолго, если на день, на два. Если долго задержится гость, тоже тяжело. А еще если незваный. Поэтому вот мы гости у вас, и вам, мы тоже любим гостей. Они много нам трудностей, тяжестей не приносят, но послушать что-то свеженькое всегда ободряет, оживляет. Иисус Христос, когда гость, Он нам не в тягость. Квартирант уже немножечко тяжелее. Но если мы не уступили ему хозяином быть, то Христос квартирантом долго не будет. Долго не будет, друзья. Он желает быть гостем. И вот печально, братья и сестры, в тех, кто после крещения духовного роста не имеет, а вот остается на одном месте. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши. Я напомню 15 глава Евангелия от Иоанна. Заметьте, друзья, в 15 главе несколько раз сказано, вот, 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. 5 стих. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». 6 стих. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон». 7 стих. «Если пребудете во мне». Что я хочу сказать, друзья, вы заметили? Вот что для нас более понятней, когда мы молимся, о чем мы говорим? Господи, пребудь во мне. Или мы просим больше? Господи, помоги мне пребыть в Тебе. Вот что нам больше присуще, братья и сестры? А? Вы не поняли, наверное. Вот в нас больше вращается какая мысль? Вот мне пребыть во Христе? Или мы молимся, Господи, пребудь во мне? Больше я вот слышу. Как только начинаем молиться, Господи, ну пребудь во мне, Господи, пребудь во мне. Братья и сестры, вот есть такие узелочки, которые надо развязывать. Вот ключ, он к этому замку, но если его поверни немножечко наверх, сколько ни старайся, не входит ключ в скважинку. Почему? Ну не так его поставил. Вот здесь вот несколько раз сказано, пребудьте во мне, тогда я в вас пребуду. А как же так? Почему так сказано? Братья и сестры, кто первый приглашает, тот и тон задает. Если я Христа пригласил в мое сердце, я буду и хозяином, и Христос у меня будет на побегушках. Господи, помоги! Господи, спаси! Господи, защити! А вот когда пребудьте во мне, братья и сестры, насколько это важнее, тогда я слушаюсь Господа. Он сокрыл меня в себе. И вот эта лесенка, братья и сестры, первое что? Когда мы покаялись, Господь с нами, Он нас учит. Потом Он вошел в наше сердце. Кем мы дали Ему быть? И в конце концов, друзья дорогие, чем заканчивается Божье пребывание в нас? Я читаю в 14 главе. Как важно! 16 стиха. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Вот это о чем я говорил. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не останавливайтесь на том, что где мы двое или трое собрались, Он посреди нас. Братья и сестры, действительно, Господь с нами. Это общая забота Господа с нами. Но ценно достичь вот такой цели, вот такого общения, что Он во мне. Он во мне постоянно. Он со мною. Он во мне. Я это как вступительное сделал. А теперь результат, братья и сестры. Третья глава Откровения. В одних верующих Христос, в других религия. Третья глава Откровения. С 8 стиха. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь. Никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы. Сохранил слово мое и не отрекся имени моего». И 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро». Вот верующие, которые дали простор Иисусу Христу в своем сердце. Верующие, которые слушаются Иисуса Христа. И о них сказано, терпеливые, выносливые, ожидают Господа, благовествуют. это филадельфийцы. Братья и сестры, на сегодня верующие делятся на две категории. Одни ожидающие и желающие встречи с Господом. И вот вторые, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг? Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Это ладикийцы. Давайте рассмотрим, братья и сестры. Каждый себя. Все гряду скоро. Это телеграмма. Это с неба телеграмма. Кто-то скажет, да нет, она уже давняя, она устарела. Нет, друзья, она не устарела. Если восхищение еще не совершилось, то может внезапно жизнь прерваться, твоя и моя. Даже неожиданно. И вот тебе и встреча. Вот и встреча. Все гряду скоро. Держись, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Я прочитал, советую тебе купить. Как связать вот эти детали, друзья? Вот что купить? Здесь вот перечисляется золото огнем очищенное, глазной мазью помажь глаза твои, вот, чтобы тебе белую одежду иметь, и так далее. Советую тебе купить. Я слушал одного брата проповедь, мне так вместилась она. Говорит, братья и сестры, вот нам прощение грехов даром дано. Жизнь вечная даром дана. И что бы мы сейчас не назвали даром, даром, даром, советую тебе купить. Я хочу пригласить к покаянию, друзья. И к покаянию не просто тех, кто не каялся, это радость наша, это очень желание. Те, которые еще не каялись, те, которые, может, впервые пришли, или, может быть, медлят, ходят. Но если кто-то и тепленький, друзья, наш Господь настолько к нам любви обилен, настолько милостивый, он даже некоторых из нас видит, что бесполезно уже, не достучусь. Остаются черствыми. Вот на таком принципе. Я богат, разбогател. Я давно уже верующий. У меня полки гнутся от духовной литературы. Я уже от корки до корки знаю все. У меня все в порядке. Не ворую, не пью, не ругаюсь. И вот так успокаивает себя человек. А как дело у тебя с молитвой? А как дело с постом? А как дело с проповедью? А как дело с благовестием? Не тепленький ли? Что означает тепленький, друзья? Вот беру Библию, она мне и как-то жажду не тянет, чтобы вот жаждой читал. Открываю Слово Божие и встречаюсь с самим Иисусом Христом, потому что вот это воплощенный Христос. Слово было на небе, Слово стало плотью. И Слово в 6 главе Иоанна, «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь» – это истинная пища, это истинное питье. А у меня к этому слову лень, равнодушие, беспечность, тепленький. Кругом грешники погибают, меня это как-то не тревожит. Труда сколько много, меня это не касается. Братья и сестры, на собрания часто опаздывают, пропускают собрания. Не тепленькие ли? И это сильно заметно, друзья. Я вот то там бываю, то там бываю. Как трудно примирить некоторых. Как трудно призвать, чтобы попросил прощения. Все это говорит тепленькие. Христос говорит, извергну тебя из уст моих. А вы знаете, это что значит? Извергну тебя из уст моих. Вот Христос ходатай на небе. И Отец, когда мы молимся, спрашивает Сын, вот этого ты знаешь, вот что молится сейчас? И Христос говорит, да, знаю. Хотя клевещет на него сатана, но он смиряется, он просит прощения, он исповедуется, он и падает, но он и поднимается. А тогда ходатайство в силе. А если, спрашивает отец, ты вот этого знаешь? Нет, нет, нет, это тепленький. Изверженный из уст моих. Братья и сестры, я страшнее не вижу ничего. Быть извергнутым из уст Иисуса Христа. А дьявол клевещет день и ночь. Слово клевещет, я даже не представляю, что это он обманывает. Нет, Бога не обманет он. Он правду о нас говорит. Правду. Но с целью очернить. А Христос сразу раз эту черноту убирает. Нет, нет, нет, нет, не так. Правду говорит. Ну, посмотри, смиренное сердце какое. А если тепленький, это человек, который даже хвалится собой. Я богат. Я разбогател. Я ни в чем не имею нужды. Апостол Петр пишет так. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Братья и сестры, в моем представлении немножечко даже не так, как вот, может, другие мыслят. Вот кто-то думает, где тот последний грешник? Когда же он покается? Когда же наберется число язычников? Да когда же это придет такое? Где же он? И мы его ищем. Ну, может, не трудно и не так уж старательно ищем, но дело не в этом, братья и сестры. Грешник, если покается, то может обогнать нас даже. Христос так говорил, последние будут первыми, а первые могут оказаться последними. Почему? Опять говорю, не медлит Господь исполнением обетования. За Господом дело не стоит, но долго терпит нас. Я так думаю, братья и сестры, нас, верующих, уже столько много. Столько много. Может быть, 3 раза уже хватило бы набрать число, и дверь закроется. Но долго терпит нас. Почему? Много званных, а мало избранных. И опять говорю, почему? Тепленькие, тепленькие. Вот были гонения, друзья. Какая была любовь? Какое было горячее отношение к Господу? Какие были молитвы, какое было отношение друг к другу, друзья. Сегодня советую тебе купить. Вы знаете, эта мысль куда идет? Это мое понятие такое. Христос видит некоторых из нас. Бесполезно, не пробудешь. Настолько приросли к земле. Если останешься на великую скорбь, она скоро начнется, она скоро. Как только восхитится церковь, вступает в силу Антихрист, он на короткое время даст жизнь хорошую, чтобы прельстить, чтобы признали его за Бога. А потом 7 чаш гнева, семь труб, семь печатей, церковь будет на небе совершать суд на землю со Христом. Это ужасно. Но ты там хоть вспомни, останешься на великую скорбь. Там хоть не пропусти, купи, купи. Я читаю в 6 главе Откровения. Когда он снял пятую печать и увидел под жертвенником я души убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь, и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые. Одежду белую купи, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. Я никогда не встречал, чтобы члены церкви, истинные дети Божии, просили: «Господи, отомсти за нас». Христос первым подал пример: «Отче, прости им, не знаю, что делает». Потом Стефан повторил эти слова. Я когда возвратился последний раз из Магадана, из Уз, и так свободненько на базар пошел, удивительно все, так интересно. Иду, и на плечо мое рука вот так легла. Я так повернулся: «Майор КГБ». И так умиленно просит: «Васильевич, прости меня, это наш ярый гонитель, прости меня». А тут перестройка, он перепугался, верующие все это раскроют, верующие предадут огласки, куда мне деваться? И он просит прощения у меня. А я посмотрел, я говорю: «Не знаю, кто ты такой». А я все время то в тюрьмах, то на нелегальном положении. Я слышал, есть такой. Вот, а в лицо не знаю, я говорю, даже не знаю. «Как не знаешь? Я ж ваш гонитель». Я говорю: «В собрание иди, я на тебя ничего не имею, ничего. Приду, только прости меня, прости меня». И я думаю, братья и сестры, ни один из нас никогда даже в мыслях не поймет, как им отомстить. А здесь мы слышим, просьба такая, вопль: «Владыка святый, почему до сих пор не судишь и не мстишь за кровь нашу?» Это кто? Это, наперед сказано, это те будут, которые сегодня тепленькие, или, может быть, не успели, потому что не спешат покаяться. Успею покаяться, пока молодой еще. И останутся на великую скорбь. А там надо платить, там надо купить, там отрубают голову тебе, если хватит у тебя на это смелости. Там будет картина совсем другая. Меня однажды в Белоруссии пресвитер привез по пути к кладбищу. Говорит: «Время еще есть, давай заедем, давай». И показал мне одну могилу, посредине памятник небольшой, 95 душ в этой могиле. Я говорю: «А кто такие?» «Евреи». Говорит: «Вот в этом поселке они были 10 дней. Не поили, не кормили их. А потом вывели, и вот стоят они вдалеке, немножко так в стороне, по 10 человек подводят к этой могиле из пулемета, и они падают туда, остальные смотрят». И, говорит, кто был очевидец, свидетельствует: такой крик был, такой вопль, такой плач, на глазах вот падают. Отцы утешают своих жен, детей, кричат: «Дети, не смотрите туда, не смотрите туда, смотрите на небо! Смотрите на небо! Это ужасная картина! Кто останется на великую скорбь?» Я так представляю, вспомнит вот это все, вспомнит. Но хватит ли смелости, потому что Антихрист так устроит, ну так, ты что, ты не хочешь принимать начертания? Да, не буду. Ну хорошо, подходи, подходи. А вы все смотрите, кто там очередной. И гильотины поставлены будут, говорят, не знаю как. И круги какие-то, в которые будут вкладывать и включать, и вот тебе несколько раз крутануть. Ну что, будешь принимать начертания? Отказывайся от Бога. Не буду, еще. Медленной смертью купить, купить. И вот купившие вопиют, отомсти, отомсти за кровь нашу. Мне один юноша подошел однажды и говорит: «О, Григорий Васильевич, так это здорово! Я теперь понял, я там, а тут поживу в свое удовольствие, а там семь бед, один ответ. Положу голову, пусть отрубят». Я говорю: «Ой, какой ты жалкий! Ты знаешь, что Бог с искренним поступит искренне? Там, может быть, спасутся те, которые... Может быть, не успели. Как важно нам раздавать Евангелие. Как важно нам раздавать трактаты. Люди читают сегодня, а может, некогда положили, а может, еще когда-то прочитают. И когда встретятся с Антихристом, они разумеют, это не Христос, это Антихрист. Как трудно будет из нас, кто останется на великую скорбь, вот это сказать, а совесть мучит, а дьявол будет давить, хотя Дух Святой останется некоторым. Как же Дух Святой? Он же вознесется. Нет, он сопроводит церковь, сдаст в руки Христа и сойдет опять, потому что без Духа Святого никто не покается. Но не так будет действовать Дух Святой, как сейчас. Такой призыв, церковь, Дух Святой, Слово Божие, и ты вдруг отказываешься, не придешь на покаяние. Сохрани тебя от этой мысли, Господь, сохрани. Друзья, как нужно покаяться тепленьким. Как покаяться нужно. Какими страшными будете вы выглядеть там, когда будет вас мучить совесть. А я думал, я богат. А я думал, я все имею. А я успокоил себя. И такой был тепленький, такой был равнодушный, такой был беспечный. Сколько раз меня обличали. Обличение-то в последнее время не принимается, друзья. Не мешайте. Посмотрите на свою жизнь. Трудно обличить сегодня. Я кричу, как хотите, друзья. Как бы то ни было, труба Господня, она есть. То там кто-то кричит, то там есть еще те, которые не дают покоя. Раздался крик, вот жених идет. Вспомните, братья и сестры, 10 дев, 5 были мудрые. Они Христа не только пустили в комнату, они дали простор и наполнились сосуды. Разум стал Христов ум, воля, Божья воля стала, подчинилась воля моя. Чувствования стали такие, как во Христе Иисусе, и Дух Христов наполнил. Опять неразумно, хотя умные, вот по вчерашней беседе, это умные люди. Хватит мне, хватит. Я родился свыше, и хватит этого, и хватит. И только в одной комнатке Христос. И хватило этого? Не хватило, не хватило. Я в те годы помню, когда нелегальное положение было, трудно было сесть на поезд, чтобы тебя не заметили. Билетик кто-то взят, возьмет, отдаст мне. Я сижу где-либо, ночь, сумочку держу, так привяжу на руку. Ожидаю поезда, тогда поезда часто опаздывали. И дремаю. А другие вошли, а там приглашают. Кто желает в гостиницу войти, пожалуйста, комнаты свободны, зайдите. Зашел в гостиницу, разделся, чаю попил, там белая постель. Братья и сестры, разница есть, я дремаю, а тот спит. Я удивляюсь, сегодня некоторые говорят: «Ну что вы меня будете? Написано, все задремали и уснули. Что вы меня беспокоите? Надо ж Слово Божие исполнять». Ну, хитрецы. И вот я дремаю, и вдруг слышу: поезд номер такой-то прибывает. По причине опоздания стоянка сокращена. Поторопитесь. Я раз-раз, сумочка моя на месте, там Библия меня, там кое-что еще. И я пошел. И я уже на ступеньке, а тот только-только рассчитался, пока оделся, сапоги там одел, еще что-то такое. И кричит мне: дайте нам вашего масла. Иди туда, где ты был. Христос куда послал? Идите к продающим. Много верующих сегодня, вот их вся стихия. Продавать, покупать. Идите туда, там ваша стихия. Идите. Там ваш интерес жизни. Там покупайте. А здесь дверь закрылась. Братья и сестры, поправьте светильнички. Пробудитесь. Покаяние, некоторые думают, да что ж, каяться, сколько раз каяться. Я считаю большой победой, когда человек выйдет сюда, подняться, гордыня не дает, пройти вот так вот, ой, как стыдно, сюда прийти, вот это и есть победа, вот это уже есть шаги, приближающие к небу. А кто-то сидит и думает, ладно, потом, ладно, успею, вот так и не успеешь. Так и опоздаешь. Друзья, заканчивая наше общение, приглашаю. Прежде всего, сегодня преимущество молодежи. Молодежи. Но если кто-то выйдет из средних лет и чувствует, надо покаяться, длинно не молитесь только, друзья, чтобы дать место другим, чтобы другие могли тоже покаяться. Немногословие, здесь решительность сердца, здесь понимание, здесь ваше разумение, в каком положении я нахожусь. Кто у меня Христос? Квартирант? Ужасно. А может быть, даже гость? От времени до времени. Или он у меня хозяин? Или я его вытеснил, друзья? Вот когда я его вытеснил, тогда я остаюсь душевный человек, религиозный. Я и петь буду, я и молиться умею, я, может, и проповедовать даже могу. Но Духу Святому тесно в моем сердце. Мы сейчас встанем на ноги, братья и сестры, вставайте. Кто желает пройти и покаяться, проходите, пожалуйста. Для вас первых возможность, для вас первых предоставляется, чтобы вы покаялись. Пожалуйста, кто желает пройти? Господь зовет сегодня. Вы даже не откладывайте на завтра, потому что не в вашем распоряжении завтрашний день. Сегодня, ныне время благоприятное. Ныне день спасения. Не откладывайте на завтра. Будем слушать и присоединяться к кающимся.